Глава 19. Неожиданное и не совсем приятное последствие второй пощечины. Приняв дела от Марденки, причем во время сдачи разговоры ограничивались только самыми необходимыми деловыми фразами, князь Шадурский мрачно ходил по своему кабинету и с досады беспощадно грыз свои прекрасно обточенные розовые ногти. Стыд, презрение, злоба и ревность одновременно сосали теперь его сердце. Целый день он не выходил из кабинета и даже обедать не садился. Однако подкидыша не забыл отправить в карете со всеми достодолжными инструкциями генеральше фон Шпильца. Был уже 11:00 вечера, когда в кабинет вошел лакей и объявил Шадурскому, что княгиня изволит просить их пожаловать к себе. «Хорошо. Пошел вон», — проговорил князь, и направился было к дверям, но вдруг подумал и вернулся назад. Через 15 минут новый посланный, который получает тот же ответ. Но Дмитрий Платонович на сей раз уже не направляется к дверям, а продолжает себе из угла в угол шагать по комнате. Он твердо решил не сдаваться ни на мольбы, ни на убеждения, и потому положил не ходить к супруге. «Все кончено между мной и этой женщиной, и только для света мы, муж и жена». Мысленно решил он сам с собою, не без наслаждения, предаваясь рисовке мрачного трагизма. Прошло еще 10 минут, и на пороге кабинета из-за тяжелой портьеры показалась сама княгиня. Бледная, больная, с покраснелыми и припухшими от слез глазами, нетвердо вошла она, шатаясь, в комнату и в изнеможении опустилась на кресло. «Что вам угодно?» — сухо, но вежливо спросил князь. «Я очень дурно себя чувствую», — с усилием проговорила Татьяна Львовна. «Тем хуже для вас», — ядовито улыбнулся он. «И для вас столько же. Я чувствую, что должна буду выкинуть». Шадурский опешил. «Как? Но это невозможно!» — бормотал он, совсем растерявшись от этого нового сюрприза. Княгиня тоже улыбнулась на сказанную им глупость. «Я чувствую, говорю вам», — подтвердила она. «Я пришла спросить, угодно вам, чтобы это все здесь, у вас в доме произошло?» «Боже, сохрани, как можно в доме?» — испугался Дмитрий Платонович. «Так везите же меня куда-нибудь», — твердо и настойчиво порешила княгиня. «Но как же это? Куда? Я, право, не знаю», — говорил он в недоумении, стоя перед женой. «Вы, кажется, теряетесь и еще больше меня. Стыдитесь, мужчина», — злобным презрением проговорила Татьяна Львовна. Князь действительно во всех почти экстренных случаях жизни, если только они производили на него угрозливое или страшливое впечатление, мигом терял присутствие духа и из гордого аристократа Чайльд-Гарольда становился мокрой курицей. Однако последнее замечание жены, не шутя, задело его за живое. «Извольте, я готов. Только куда прикажете?» — спросил он, оправившись и даже встряхнувшись немного. Почему и принял опять свой прежний сухой и вежливый тон. «Куда прикажете? Понятное дело, к акушерке какой-нибудь», — пояснила жена, начинавшая уже терять терпение. Князь вспомнил о свечном переулке, и весь демонизм его тотчас же возвратился к своему хозяину. По правде-то сказать, впрочем, он и не знал, куда б иначе кинуться, если бы не свечной переулок. Бегать по городу и отыскивать самому ночью какую-нибудь акушерку было бы более чем неудобно, да и рискованно в отношении времени для больной. И потому тут ничего уже больше не оставалось делать, как только остановиться на свечном переулке, давши затем полную волю разыгрываться своему демонизму. «В довершении всего только этого не доставало», — думал он, пуская на губы мефистофельски ироническую улыбку. Не доставало только свести этих двух женщин под одной кровлею. И где же? В каком месте? Вот случай-то с его игрою. Вот она где, настоящая-то ирония судьбы. Заключил он мысленно и с той же улыбкой прибавил вслух. «Извольте идти одеваться. Через 10 минут карета будет готова».